Прорвать когти. Сломав кому-то шнобель, Лаврентий Павлович подхватил бутылку из-под спуманты и, превратив ее посредством неприятельской башки в розочку, воткнул кинжально длинные осколки во вражескую харю. С дороги черножопой ушатаю. Работая как автомат, он в среднем тратил на одного противника не более 5 секунд, однако затягивать побоище было смерти подобно. И, высадив окно столом для 4 персон, он длинным кувырком метнулся следом. «Мерси за ужин и компанию!» «Стоять! Руки!» «Ну, конечно, ресторанные деятели уже успели придавить тревожную кнопку, тем самым высвистав ГЗ, группу захвата, то есть, и подоспевшие менты в натуре собирались майора захватить. «На землю стрелять буду!» «Это навряд ли!» Ты и калаша ты толком держать не можешь. Стремительный уход с директрисы стрельбы, захват, удар. Теперь рожок отсоедините в сторону его, подальше. Затвором щелкай и делать ноги. Да не просто так, а лесенкой. Вдруг остальные ментовские недоумки очухаются и захотят пострелять, хотя едва ли тяжелые на подъем. Ну вот, вот ты не пил совсем. Шалаевский рванулся сквозь проходные дворы. Быстрым шагом миновал сквер и, оторвавшись на пару кварталов, разделся в парадный до трусов, боксерских с белыми лампасами. Физкульт, ура, ура, ура! Он аккуратно скатал одежду и, не оглядываясь, степенно потрусил по вечерним улицам. Хрен ли собачьего надо? Занимается человек спортом, борется с болезнью века гиподинамии. Млели на скамеечках влюбленные, шкарябали грунт погадившие братья наши меньшие, лишь томимы инстинктом неудачницы. Нет-нет, да и поглядывали на мускулистый торс Лаврентия Павловича, вздыхая при этом тоскливо. Тяжела девичья доля. Был уже поздний вечер, когда Шалаевский добрался до общаги, именуемой гордо офицерской гостиницей, и сходу направился в душ освежиться. Расположение духа у него было самое безмятежное. Нажрался, подрался. В голове, ближе к сексуальному центру гипоталамуса, крепко сидел телефон, безотказный, как 3-линейка, двустволки, чего еще надо-то. Однако, когда он стал одеваться, его радостный настрой поубавился, а по здравому размышлению и вовсе испарился. Пуговка на кармане рубашки накрылась хорошо известным женским органом, и, как следствие, тем же органом накрылось офицерское удостоверение Лаврентия Павловича. Весь вопрос был только в том, где это случилось, а то как бы самому этим самым органом не накрыться. Глава 35. «Да, неделя эта выдалась недоброй». Вздохнув, Ведерников накинул расшитый змеями халат и чем-то стал похож на гоголевского Собакевича в молодости. «Вначале скорпион, теперь вот стерва эта душная, все одно к одному». «Верно, — говорят, — беда не приходит в одиночку». Андрей Петрович, увы, был совершенно прав. Неприятности обычно прут полосой, угольно-черный. А начались они 3-го дня, когда в мастерскую к нему поступил заказанный уж давно «Форд Скорпио» — нулевый, отливающий темно-синим металликом, со всеми наворотами и прибамбасами, только вот приволокли его на буксире. Завести, видите ли, сволочи не смогли. И Андрей Петрович сразу же дрогнул. Головная боль, вот она в натуре, словно в воду смотрел. Как результат транспортировки у «Форда» гавкнулась коробка передач, причем конкретно и с концами. И кому он теперь нужен в подобном виде, один Аллах знает. Настоящий хозяин, естественно, не в счет. Дело в том, что господин Ведерников занимался автотранспортом ворованным. И вопросы экономики трогали его гораздо сильнее, чем морально-этически. Торговый же процесс был отлажен до совершенства и протекал.